Студия «Ардис» представляет. Марьяна Брай. Крепостная. Читает Юлия Тархова. Глава первая. Деревню я не взлюбила с самого детства. Огороды, коровы, покосы, сеновалы с колючим сеном и речки сырое маводье. Хотя речки, наверное, были самым приятным воспоминанием. Прозрачное дно, мальки, налетающие на пальцы, если замереть, свежесть от воды для разгоряченного зноем и работой тела. Я выросла в деревне. Нет, не в поселке и даже не в селе. Это была самая настоящая деревня, от которой до города можно было доехать, если дорогу не размыло или тракторист не запил и почистил-таки снег, наваливший за ночь. Шутку про две детские мечты, в которых «чтоб зимой сгорела школа, а летом сдохла корова», я прочувствовала на своей шкуре. Как-то раз во время сбора противного колорадского жука я даже размышляла, сколько надо солярки, чтобы залить весь огород и поджечь. А дед после такого вопроса стал внимательнее присматривать за своим гаражом. Летнее утро в моем случае начиналось не с картинной занавесочки и открытого окна, за которым простирается зеленая поляна, приходящая в живописную реку, не с кричащих петухов и бабушки, зовущие есть блинчики со сметаной, не с миски земляники с молоком. Как только начиналась страда, летнее утро начиналось в 7 утра. Родители уезжали на покос, а нам с сестрами надо было подоить и выгнать на поле коров, потом убраться дома, накормить кур, почистить пустой на один загон и щедро присыпать пол опилом. Потом по списку числилась стирка половиков на реке, готовка, а там и родители возвращались уставшие. Мама особенно внимательно следила за тем, чтобы оставленный ею список дел был выполнен, и если все сходилось, мы шли гулять. Две младших сестры жили играючи. Младше меня на 5 и 7 лет они все воспринимали как игру. И мне тоже приходилось в ней участвовать, иначе помощников у меня не останется. То в дочке матери, где я была дочкой чаще всего, потому что ни одна из них дочкой быть не хотела, то в войну, где нам надо было вывести коров из-под носа у немцев, чтобы накормить голодающих детей. Когда мне стукнуло 18, я даже не заметила. Вышла замуж за того, кто позвал первым. Ведь мать часто поговаривала, мол, позадираешь нос, останешься одна. А через год родила сыновей. Муж на радостях от своего участия в знаменательном событии пил 3 недели. С тех пор просыхал он крайне редко. Работала я на почте и звалась Надей почтальонкой. Ровно до того, как сестры поступили в институты. Обе. И тогда что-то в моей голове щелкнуло. Значит, мне вот-вот будет 25. У меня 2 детей. Муж пьяница. Корова Ночка и тёлка Зорька. 2 хряка, петушок, 10 кур и просранная юность, думала я, сидя под березкой на лавочке со старенькой бабой Лидой, которая принесла письма. «Он, парень-то, у нас боской, не гляди, что молодой да белёсый, а ведь мужик мужиком!» — хвастливо тянула седая баба Лида. Я мотала головой, делая вид, что слушаю, соглашаюсь, и пила квас, который она всегда выносила, завидев меня у калитки. Чего мне начали приходить такие мысли? Да просто сестры приехали на выходные и наперебой хвастались, как им в городе нравится, сколько там всего интересного. А я слушала их весь вечер, рот разъявив. Муж Виталий работал токарем при колхозе. Как у нас так быстро с ним все сложилось, я не поняла. Предложение делать пришел с отцом и братом. Говорил, что добрый, что семью любить будет, а знались мы с ним на то время всего ничего. 2 недели, как из армии вернулся. На танцы сходили 2 раза, а потом провожал и как-то прижал к себе и да поцеловал, словно печать шлепнул. А тут вот тебе сваты. Мама моя была в нашем колхозе на хорошем счету, поскольку трудилась ветеринаром и дело свое знала. Пожили год с родителями, потому что комната наша с сестрами и так пустовала. А у него еще брат холостой дома. Виталий и правда был хорошим и добрым. Все за тестем моим отцом повторял, во всем помогал. Вечерами чаи гоняли, в лото играли, а утром все на работу. На выходных огород да скотина, А потом отец с матерью пришли с улыбкой вечером и объявили, что дом бабы Глани выкупили, то есть отдали деньги отцову брату за их долю, а бабушку к себе забирают. Значит, у нас теперь, как у настоящей ячейки, свой дом. Плодитесь, мол, и размножайтесь. Вот Виталий сорвался с катушек, лишившись надзору. Сначала немного, потом по чуток, а через пару лет и вовсе. Сынишки в яслях, я на работе, а домой прихожу с ними, дела пока все переделаю, коров подаю да накормлю, детей помою. Его приводят грязного, лыка невяжущего. Я смотрела на свою жизнь, на жизнь людей вокруг, и видела одно и то же. Все живут, и я живу. А в тот день на той лавочке холодная от кваса кружка мне словно в голову дала. «Баблит, а квасок-то у тебя не это, не загулял?» Перебила я ее рассказ об очередном внуке. «Чего это загулял? Он поди не мужик!» Хохотнула она и, взяв у меня кружку, допила остатки и пошамкала губами. «Надьк, а ты-то чего сидишь, уши развесила? Это не квасок ведь, это брага!» Она округлила глаза и уставилась на меня. «Ну и ладно, хороший у тебя брага, баблит!» Я встала, понимая, что в голове приятно зашумело, но будто бы просветлело. Стало как-то все понятно и просто. Дети любимые, муж, алкаш, скотина, ярмо. Я пришла домой, несмотря на то, что время было всего 11 часов и до конца рабочего дня еще ого-го, разделась и в сорочке вышла в огород. Облилась водой из бочки, посмотрела в горизонт зацветающего картофельного поля и прошептала: «А не пошло бы все к чертям!» И все пошло с того момента только так, как я выбрала. Уволилась, разошлась с мужем, хотя тот бросил пить, и так был отхлёстан его личной матушкой, что в сторону родительского дома и смотреть боялся. Но меня не тронули даже его слезы. Продала корову и тёлку, получив за них нормальные деньги, отодвинула свою мать, умоляющую передумать, потому что итог будет один — вернуться, а что тогда люди скажут? Возвращаться я не собиралась. Через месяц после того кваска я ехала в кузове грузовика, который отец остановил на дороге. Я вышла из дома с коляской, навьюченной двумя огромными сумками и моими мальчишками 5 лет от роду. Отец мой тогда догнал меня и, пообещав не уговаривать, взялся помочь добраться до места. Ехала я в город. Ехала туда, где уже договорилась о работе в больнице. Пусть санитаркой, зато комнату дают и место сынишкам в саду. Отец сидел с пацанами в кабине, а я в кузове, и смотрела на удаляющиеся колхозные поля, речку, в которую прыгала с разбега, и крыши домов, над которыми зимой из труб поднимался пахучий, тугой белый дым. Город меня встретил как-то даже дружелюбно. Соседки в общежитии, сотрудницы больницы и комбината, кто замужем и с малышней, как я, а кто-то уже в разводе. Коридоры кухни постоянно были забиты детьми. И кто чьих детей кормил, было не понять первые пару месяцев. Забегали в открытые двери, садились с моими сыновьями за стол, ужинали такой же жареной картошкой, как готовили их матери, убегали на улицу вместе с моими. Потом, когда отцы семейств заканчивали ужин, сами собирали всех со двора, а женщины мыли грязных, но довольных пострелят в громыхающих тазах, готовили к садикам и школам на следующий день. Как-то сложилось у меня все по-человечески, по-доброму и честному со всеми и дома, и на работе. К матери ездила на выходных иногда, а летом привозила Мишу и Гришу помощниками. Дед любил внуков и говорил, что их ему послали за 3 дочерей. Вот поэтому сразу 2 и родились. Виталий через 2 года женился 2 раз и родил дочку. Жена была снова на сносях. Мама моя старалась о нем не говорить, а я и не спрашивала. Ошибка, да. Зато у меня были дети.